Глава 27. Суета-сует вокруг волос. Марилла, возвращаясь домой с очередной встречи благотворительного общества в один из апрельских дней, вдруг осознала, что зима простилась с Эванли, и свежее дыхание весны вселяет новые надежды в души веселой молодежи и грустных стариков. Марилла почувствовала это бессознательно, не подвергая глубинному анализу свои чувства. Она пыталась сосредоточиться на мыслях о благотворительности, пожертвованиях и новом ковре на полу в комнате молитвенных собраний. И все же весна брала свое. Гармония торжествовала во всей природе, в красных полях, окутанных бледно-фиолетовыми туманами, через которые просвечивал диск закатного солнца, и в четко очерченных тенях елей на заречном лугу, и в кленах с набухшими малиновыми почками, что росли по краю зеркальных заводей. Мир пробуждался, и земной пульс учащенно бился под серым дерном. Весна вернулась, и оттого Марилла шагала бодрее и легче, несмотря на свой почтенный возраст, радостно воспринимая перемены, происходившие в природе. Ее глаза с любовью остановились на Грин Гейблс. В них вспыхнули веселые искорки, отражение отблесков заката, плясавших на стеклах окон усадьбы. Марилла, ступая по сырой дорожке, не переставала думать о том, как все-таки приятно направляться домой, к камину, в котором потрескивали дрова, объятые языками пламени, и к накрытому заботливой рукой Энни чайному столику. Хорошо, что есть семейный очаг, преобразившийся благодаря этой девочке, у которого можно отдохнуть после затянувшегося собрания в обществе. Марилла испытала явное разочарование, когда, вернувшись домой, не обнаружила там Энни. Кухня пустовала, и огонь был погашен. Она же просила Энни приготовить чай на 5 o'clock. Теперь придется снимать выходное платье и спешно готовить все самой, пока не вернулся с поля Мэтью. «Ну и задам же я мисс Ширли, когда она появится дома!» Решила Марилла заняться воспитанием девочки, расщепляя дрова ножом с большей силой, нежели это было необходимо. Пришел Мэтью и терпеливо ожидал своего чая, сидя в углу. «Шастает где-то со своей Даянкой», — ворчала Марилла. «Выдумывает свои дурацкие истории или репетирует идиотские сценки и вечно оставляет дела на потом. Внезапно может забыть обо всем и куда-нибудь сорваться». Какое мне дело до того, что миссис Аллен считает ее наиспособнейшей и милейшей из всех девочек, которых она когда-либо видела? Да, она, может, и способная, только если голова забита всякой дурью, какой от этого толк? Она переменчива, как ветер. Сегодня одно, завтра другое. Об этом мы и говорили сегодня с Рэйчел Линд на собрании благотворительного общества. В общем, я рада, что миссис Аллен выступила в защиту Энни, иначе мне бы самой пришлось осадить Рэйчел, так как она что-то уж сильно наезжала на нас с критикой за издержки воспитания этого ребенка. Это я-то не в курсе, что у Энни полно недостатков. Да мне они видны лучше, чем кому бы то ни было, ведь воспитываю-то ее я. Но поливать ее публично грязью, здесь Марилла сгустила краски, не позволю. А миссис Линд, прости господи, нашла бы недостатки в самом Архангеле Гаврииле, если бы он прибыл в Эванли. Вот только где эта девчонка на самом деле бродит? Я ведь по-человечески просила ее остаться дома и присмотреть за хозяйством. На собрании мы ее защищали, а она вот что вытворяет. «Раньше такого не бывало». «Ну, даже и не знаю», — сказал Мэтью, который, как известно, всегда отличался мудростью и терпением. Кроме того, он был голоден и предоставил Марилле излить все, что у нее накопилось на душе. По опыту Мэтью прекрасно знал, что если не вступать с ней в перепалку, дела с ужином пойдут куда быстрее. «Возможно, ты торопишься с выводами, Марилла. Не наказывай ее зря, пока во всем не разберешься. Может, она сама все объяснит? Ты же знаешь, она прекрасно это делает». «Просила же ее остаться», — — упрямо повторила Марилла. «Пусть попробует объяснить мне в этот раз, где ее носит. Конечно, ты будешь на ее стороне, Мэтью, знаю я. Но скажи на милость, кто ее воспитывает? То-то!» Ужин был готов, когда уже стемнело. Энни так и не появлялась. «Где же сейчас она? Может, на всех парах мчится через мостики или аллею влюбленных, терзаясь мыслью о заброшенных обязанностях?» Марилла перемыла всю посуду, сурово сжав губы. Затем она вознамерилась забрать свечу со стола в восточной комнатке Энни, чтобы посветить себе в погребе. Когда она зажгла свет, то обнаружила Энни, лежащей ничком на кровати среди подушек. «Боже праведный!» — воскликнула Марилла в изумлении. «Вы что, спали, Энни?» «Нет», — раздался приглушенный ответ. «Тогда, может, вы заболели?» — встревоженно спросила Марилла, направляясь к кровати. Энни еще больше зарылась в подушки, как бы стараясь спрятаться от людских взоров, и ответила слабым голосом. «Нет, но, пожалуйста, Марилла, не смотрите на меня. Лучше бы вам уйти. Я на грани отчаяния. Мне уже и дела нет до того, кто первый ученик в классе и лучше всех пишет сочинения. И мне все равно, кто поет в хоре воскресной школы. Это все мелочи жизни, так как не могу быть уверенной в том, что вообще куда-нибудь пойду теперь. С моей карьерой покончено, Марилла. Прошу вас, удалитесь и не смотрите на меня». «Вы только подумайте!» — всплеснула руками Марилла. Ей, конечно, не терпелось узнать, в чем, собственно, было дело. «Энни Ширли, что с вами стряслось? Что вы такое натворили? Поднимайтесь, говорю я вам, и немедленно все рассказывайте. Сию же минуту! Ну, что случилось?» Энни покорно поднялась с постели. «Посмотрите на мои волосы, Марилла!» — прошептала она. Та приблизила свечу к голове Энни и ахнула. «Энни, что вы такое сотворили со своими волосами? Почему они зеленые?» Да, волосы и впрямь были бронзово-зеленого цвета, с рыжими перьями, и произвели на Мариллу неизгладимое впечатление. Ничего подобного в своей жизни ей видеть не приходилось. «Да, зеленые!» простонала Энни. «Я-то думала, что ничего хуже рыжих волос и быть не может. О, как я ошибалась! Зеленые в 10 раз хуже! Марилла, я в шоке!» «Ну, и как вы дошли до жизни такой, Энни?» иронично спросила Марилла и добавила. «Спускайтесь в кухню, а то здесь холодно, и расскажите мне все по порядку. Я давно ждала, что вы выкинете какой-нибудь очередной номер. Ведь уже 2 месяца вы не попадали ни в одну перипетию, так что, я понимаю, настало время. Итак, что вы сотворили со своими волосами?» «Я их выкрасила». «Что? Выкрасила волосы? Энни, это же просто бред!» «Да. Но мне казалось, пусть это и бредовая затея, зато я избавлюсь от противного рыжего цвета своих волос. Только я попала из огня да в полымя». «Вот именно», — беспощадно заметила Марилла. «Уж если бы я окрасила свои волосы, то, по крайней мере, в какой-нибудь приличный цвет. Разумеется, не в зеленый». «Но и я не хотела, чтобы мои волосы стали зелеными», подавленно сказала Энни. «Я мечтала, чтобы они были как вороново крыло. Он же мне обещал. Как могла я усомниться в его словах? Я же знаю, как это неприятно, когда тебе не верят. Мистер Аллен говорит, что изначально нужно доверять людям. Конечно, если убедишься в том, что они говорят неправду, тогда другое дело. Сейчас у меня, конечно, есть неоспоримое доказательство. Это мои несчастные зеленые волосы. Но тогда я так верила». «Да о ком же вы говорите? Кто ввел вас в заблуждение?» «Да торговый агент. Он был здесь сегодня днем. Я и краску купила у него». «Энни, сколько раз я говорила, чтобы вы не впускали всех этих итальянцев. Я бы и на пушечный выстрел их к дому не подпускала». «Да я его и не пускала. Как я могла забыть ваше предупреждение? Просто взяла образцы товаров и, заперев входную дверь, рассматривала их, сидя на лестнице. Кроме того, он не итальянец, а еврей из Германии. С собой он принес целый ящик всяких интересных штучек. Зарабатывает, чтобы привезти в Англию жену и детей. Так, по крайней мере, он сказал мне. Он с такой теплотой говорил о них, что растрогал меня в конце концов. Я решила купить у него что-нибудь, чтобы хоть немного помочь. И почти сразу же мне на глаза попалась бутылочка с краской для волос. Разносчик божился, что это прекрасная черная краска и совершенно несмываемая. На мгновение я увидела себя с волосами цвета вороного крыла. Искушение оказалось слишком велико. Краска стоила 75 центов, а у меня оставалось лишь 50 на карманные расходы. Думаю, у разносчика доброе сердце, так как он сказал, что уступает мне бутылочку за 50, хотя это и означает, что продает он ее себе в убыток. Так я ее и купила. А потом быстренько поднялась к себе и, следуя инструкции, нанесла краску старой расческой себе на волосы. Я использовала всю краску. И когда узрела свое отражение, пришла в ужас. До сих пор никак не отойду. «На то есть причина», — сухо сказала Марила. «Вот куда завела вас вся эта суета-сует. И скажите на милость, что теперь делать?» «Думаю, первым делом нам следует попробовать отмыть все это безобразие». Энни с остервенением орудовала щеткой, пытаясь отмыть волосы мыльной водой. Тщетно. С тем же успехом она могла бы отмывать естественный рыжий цвет своих волос. Краска и не думала сходить. Вот в этом разносчик не обманул. «Что же делать, Марилла?» В отчаянии спросила Энни. «Разве можно пережить подобное? Если люди со временем забудут о пироге с болеутолителем и о том, как я напоила Даяну, и даже о скандале, который я закатила в присутствии миссис Линд, то это они не забудут никогда. Они подумают, что я недостойна их уважения». «О, Марилла, какие сети мы расставляем порой сами для себя и попадаемся в них! Теперь я вижу, это весьма правдивый поэтический образ. А Джосси Пай просто лопнет со смеху, когда увидит меня! Марилла, я, кажется, не смогу показаться ей на глаза. Я самая несчастная девочка на Принц-Эдвард-Айленде». Весь этот кошмар продолжался неделю, в течение которой Энни безвылазно сидела дома, как сыч. Каждый день она совершала очередную тщетную попытку отмыть волосы шампунем. Об истинной причине вынужденного затворничества Энни знала лишь Даяна. Она поклялась унести эту страшную тайну с собой в могилу. В конце недели Марилла решительно сказала: «Энни, напрасны все наши усилия. Эта краска необыкновенно стойкая. Волосы придется обрезать. Вы не можете появляться среди людей в таком виде». У Энни задрожали губы, но она поняла, что иного выхода просто нет. С тяжелым вздохом она отправилась за ножницами. «Марилла, пожалуйста, избавьте меня от них как можно быстрее и унесите их куда-нибудь. О, мое сердце разбито! Какая уж здесь романтика! Я понимаю, когда волосы сами выпадают от разных заболеваний, или, скажем, девушки продают их, чтобы раздобыть денег на всякие нужды. Это еще куда ни шло! Но я теряю волосы только из-за того, что по-дурацки их выкрасила. Да, горе свое залью горючими слезами. Близится трагический конец». Энни плакала, не переставая, и позднее, когда Марилла сделала свое неблагодарное дело, девочка взбежала наверх и бросилась к зеркалу. Увидев свое отражение, она просто онемела. Марилла постаралась отхватить ножницами как можно больше обезображенных волос. Новая стрижка, мягко говоря, не привела Энни в восторг. Все, что она сделала, это просто повернула зеркало к стене. «Никогда, никогда не взгляну на свое отражение, пока они вновь не отрастут!» — воскликнула девочка. Потом она вдруг повесила зеркало нормально, так как оно висело и раньше. Впрочем, я буду смотреть. Пусть это послужит мне наказанием. Всякий раз, заходя в комнату, я увижу это чучело в зеркале и подумаю о роковой ошибке, которую совершила в своей жизни. Я даже не пущу в ход свое воображение. И зачем только я напраслину возводила на свои волосы? Они, конечно, слишком рыжие были, зато такие густые, длинные и все в завитушках. Ну, не иначе, как что-нибудь теперь должно случиться с моим носом. Эннина стриженная голова наделала много шуму в школе. К счастью, никто не догадывался об истинной причине метаморфозы, приключившейся с девочкой. Даже Джосси Пай. Последняя, правда, от злорадства заявила, что Энни заткнет за пояс любое огородное пугало. «Я ничего не ответила ей на это», — грустно сказала девочка Марилле вечером. Последняя, лежа на софе, мужественно боролась с приступом головной боли. «Видите, я столько сношу это наказание Господне. Я, конечно, могла бы ее уложить на обе лопатки, но не стала этого делать. Я просто очень выразительно на нее взглянула и оставила в покое. Когда прощаешь кого-нибудь, испытываешь огромное облегчение, не правда ли? Так и я стараюсь не сердиться больше на Джосси. Теперь всю энергию попробую сконцентрировать на добрых делах и не стану снова перекрашивать волосы. Наверное, лучше быть хорошей, чем красивой. Но иногда так сложно следовать тому пути, который уже определен. Мне действительно хочется, Марилла, стать такой же хорошей, как вы, миссис Аллан и мисс Тесси. Я мечтаю о том, чтобы вы мной гордились. Кстати, Даяна говорит, что когда волосы мои немного отрастут, можно повязать на голову черную бархатную ленточку и сделать сбоку бантик. Она считает, что мне пойдет. Эдакий бархатный ободок. Звучит романтично. Но, кажется, я слишком много болтаю. У вас и без того раскалывается голова. Я чувствую себя лучше, а вот днем эта боль была невыносима. Что-то приступы головных болей у меня участились, надо показаться доктору. Что же касается вашей болтовни, то на здоровье, я уже порядком привыкла к ней. Это означало, что разговор интересовал Марилу, и она вовсе не хотела его прерывать.